Некоторые основные предположения. Теория поведения потребителей начинается с трех основных предположений, касающихся предпочтений потребителями определенного набора потребительских товаров и услуг по отношению к другому. Эти предположения остаются в силе для большинства людей в большинстве ситуаций. Первое предположение заключается в том, что предпочтения уже сформировались. Это означает, что потребители могут сравнить и классифицировать все наборы потребительских товаров и услуг. Другими словами, из двух наборов А и Б потребитель предпочтет А вместо Б или Б вместо А, или будет одинаково удовлетворен обоими. Отметим, что эти предпочтения игнорируют стоимость. Потребитель может предпочитать бифштекс гамбургеру, но купит все-таки гамбургер, потому что он дешевле. Страница 68. Вторым важным предположением является то, что предпочтения транзитивны. Транзитивность означает, что если потребитель предпочитает набор А набору Б, а набор Б набору С, то потребитель предпочтет также набор А набору С. Например, если автомобиль марки Rolls-Royce предпочтительнее Кадиллака, а Кадиллак предпочтительнее Шевроле, то Rolls-Royce также предпочтительнее Шевроле. Данное предположение о транзитивности гарантирует рациональность, согласованность предпочтений. Третье предположение гласит, что все товары хороши, то есть желательны, и оставив в стороне стоимость, потребители всегда предпочитают большее количество любого товара меньшему. Это предположение сделано в учебных целях. Оно упрощает графический анализ. Конечно, некоторые производимые товары, например, загрязняющий воздух, нежелательны, и потребители будут их при возможности избегать. Мы исключаем эти нежелательные элементы из контекста потребительского выбора, потому что большая часть потребителей не станет покупать такие товары. Эти три предположения образуют основу нашей модели теории потребления. Они не объясняют потребительских предпочтений, они лишь описывают их. Однако, как мы увидим в дальнейшем, возможно интересное богатое разнообразие таких описаний.